Станди, Лянерс, Тавоши и Стербот стояли у окна, глядя во двор. «Вы уверены в положительном ответе?» — спросил Станди Старбота. «Да», — кивнул тот, — «без сомнения. Это особая категория людей. Я вам рассказывал об их стране, ныне несуществующей. Воспитание, мораль, принципы, образ мышления. Высокая самоотдача, готовность пожертвовать жизнью ради Родины. Патриотизм, замешанный на чувстве ответственности за всю страну. Вы говорите о каких-то сверхлюдях». «Ничего подобного. Просто в Советском Союзе, времен их молодости, подобные взгляды были нормой. Помните, я возражал против привлечения специалистов возрастом до 35 лет?» «Конечно, помню. Это было позавчера». «Мы проводили исследования. В современной России резко поменялись жизненные приоритеты. Таких людей, как наши ветераны, очень мало. Россия стала пристанищем воров, бандитов, казнокрадов, отщепенцев. Эта страна уже не способна защитить себя, она идет к гибели. Паралич власти, повальная коррупция, практически полная неспособность изменить ситуацию. В России есть хорошо подготовленные, опытные бойцы, есть умные люди, но их менталитет иной. И как они поведут себя в сложной обстановке, я не могу предугадать». «А как поведут себя эти, помолодевшие старики, можете?» «Да. Они пойдут до конца и выполнят задание, любой ценой. Иной подход к делу им неизвестен». «Ваши сверхлюди закончили споры», — сказал Тавоши. «И идут сюда». «Пойдемте, господа», — позвал Станди. «Встретим их в зале». Он вдруг развернулся и посмотрел на собеседников. «Честно говоря, я волнуюсь. От их решения зависит судьба Дастеи и всей нашей цивилизации. Еще никогда будущее планеты не зависело от аборигенов далекого мира». «У землян есть поговорка», — улыбнулся Лянерс. «Все когда-то происходит в первый раз». «Я запомню», — пообещал Станди. «И если когда-нибудь еще увижу свою жену, расскажу ей об этом. Пошли». Через час комиссия убыла на Симптарику. После полученного от землян согласия следовало начинать подготовку к операции. «План операции, отдельные детали, дополнительные сведения обговорим позже», — сказал ветеранам перед отлетом Станди. «Есть время, чтобы окончить курс, набрать необходимую форму и освежить навык владения оружием. Ситуация на Дастее прошлого непростая. Легкой прогулки ждать не стоит. Тавоши оставил своего помощника, капитана Кригера, историка по образованию. Тот познакомит землян с обстановкой на Дастее, расскажет о видах вооружения прошлого. Образцы оружия должны переслать из музея военной техники на Нектаве. Медикам надо вводить специальные занятия в программу курса. Какие именно, подскажет Титов. Он сейчас думает над этим». 12 дней у нас есть», — заверил Кригер. «Ученые пока рассчитают оптимальный момент перехода, а разведка найдет подходящее место для высадки». «А вы не думали, что этот неведомый враг может начать вторжение на планету в любой момент?» — спросил его Титов. «Есть такие опасения, но наши эксперты полагают, что это произойдет не раньше, чем 3 недели». «Почему?» «Дальняя разведка пока не засекла приближение ничьих кораблей». «А если они через эти...» «Окна», — подсказал Кригер. «Да». «Видите ли, есть некоторые основания полагать, что противник не имеет техники мгновенного переброса. В противном случае он бы уже был на Дастее». Титов недоверчиво взглянул на Кригера. Странная убежденность капитана вызывала недоумение. «Ладно», — сказал он, — «это ваша забота. Сделайте так, чтобы мы не столкнулись с ними лоб в лоб при высадке. А дальше как карта ляжет». «Что?» — не понял капитан. «Это жаргон», — любезно пояснил Титов. «А? Странный какой-то». «Ничего. Пообщайтесь с нами, привыкнете». Кригер осторожно посмотрел на генерала, но промолчал. Утренние процедуры начались с опозданием и шли до 17 часов. Эта пауза была кстати. Каждый получил возможность наедине сам с собой еще раз обдумать ситуацию, уже спокойно, без нервов и давления других. Да и просто прийти в себя от нахлынувших проблем. После обеда был тихий час. Правда, уже давно никто днем не спал. Время проводили как кто хотел. Только без активной нагрузки. Разговаривали, играли в шахматы, карты, домино. Вспоминали войну. В этот раз привычный досуг нарушили. Надо было думать, как готовиться к заданию. Что вспоминать, что тренировать, что осваивать. Но сначала решили несколько организационных вопросов. Титова единогласно выбрали командиром. «Как в старые добрые революционные времена», — пошутил Себастьянов. «Тогда еще командиров выбирали». «Угу», — и довыбирались», — вставил Сорокин. «Пока по шее не накостыляли, дисциплины никакой не было». «Что был, то было. Сколько людей к зеленым ушло, когда стали гайки закручивать?» «У нас зеленых нет», — хмыкнул Баскаков. «Уходить некуда, так что будем следовать принципу единоначалия». «Эх, я в строю не стоял с 47-го», — протянул Руслан Бесков. «Вот уж не думал, что когда-нибудь придется». Титов назначил своим заместителем Виктора Баскакова. Бывший начштаба дивизии на эту роль подходил как нельзя лучше. Потом перешли к подготовке. «Все люди обстреляны, опытные. Никого ничему учить не надо», — констатировал Титов. «Освежим навык обращения с оружием. Вспомним простые тактические приемы. Может, кто что-то интересное подскажет». «Подсказать есть что», — вставила Ноженко. «У нас здесь сплошь бойцы. Разведка, десант, морская пехота, диверсанты». «Особисты даже есть», — пошутил Астахов. А Ноженко хмыкнул. «Ну да, куда ж без нас. Кто еще? Андрей, ты где воевал?» «Сначала в дивизионной разведке», — солидно ответил Шердин. «А после офицерских курсов командовал штурмовым саперным взводом моторизованной разведроты. Шизбр». А Ноженко уважительно покивал. «Во, и сапер свой есть. Лень, ты вроде в танковых войсках был?» «Точно», — пробасил Бойченко. «Мотострелковый батальон механизированной бригады. А начинал минометчиком». «Танк, если что, провести сможешь?» «Можно», — уверенно ответил Леонид. «Я в 44-м едва отвертелся от курсов механиков-водителей. В штабе прознали, что до войны на МТС работал». «Это дело», — Ноженко повертел головой, заметил Астахова. «Казимир, ты кто? Диверсант или кашевар?» «Диверсант он», — под сдержанный смех друзей произнес Василий Бигмер. «Осмбон, а потом ОСНАС, как и я. Ты, Паш, диверсантов не трогай. Кто из нас кашу варил в тылу, это еще посмотреть надо». «Понял, сдаюсь», — вжал голову в плечи Ноженко. «Я в тылу сидел, я, прямо возле кухни». И потер левое плечо. В конце 43-го, во время стычки с выходившими из окружения немцами, он получил две пули. Одна пропорола мышцы плеча, вторая прошла чуть ниже и повредила сухожилие. Плечо с тех пор болело, особенно к непогоде, и Ноженко привык поглаживать шрамы, успокаивая боль. Сейчас ни шрамов, ни боли не было. И он тер плечо машинально. «Что ж», — подвел итог Титов, — «поработаем». Он кашлянул, обвел взглядом друзей и тихо добавил. «Очень надеюсь, это не пригодится». Ветераны, понимающе закивали. «Это в 20 еще тянет на подвиги, показать свою силушку и доказать, чего ты стоишь. Но мальчишествовать в 80-90 глупо. Мудрые люди, где можно обходиться без драки. Уйдут в сторону, увильнут. А где нельзя? Ну, тогда как выйдет. Ибо мозги мудрых стариков теперь принадлежат 25-летним здоровякам».